Глава 56. Они молча заняли указанные хозяином места. Франц объехал ковер, низкий столик и остановил коляску, подставив старые кости струившемуся из камина теплу. Ивана не сразу сосредоточилась. Из равновесия ее выводили яркий свет, мебель, бесценные ковры и безделушки с историей. Она ничего подобного в жизни не видела. «Макс и Уда тоже не были братьями», — гнусавым голосом сообщил граф. «Можете не тратить время на анализы». «Кого усыновили?» — спросил Клейнерт. «Макса». Сыщики переглянулись. Вот она, скрытая пружина событий. Убийца выбирает приемных детей. «У Гейрсбергов сложности с продлением рода. Сначала Фердинанд взял Юргена, за ним Герберт Макса». «А Лаура и Удо?» — вмешалась Ивана. «Оба родные дети. Супруги Герберта и Фердинанда понесли вскоре после усыновления. Так часто бывает. Шуточки природы». Ньеман снова угадал. Семью чистили от привнесенной извне крови. Кто делал эту, с позволения сказать, работу? Черные охотники? Кто отдавал приказы? Почему это случалось только после того, как засланцы достигали 30 лет? Слишком лобовые вопросы. Зададим их позже. Два приемных сына в клане Гейрсбергов были убиты одним и тем же способом меньше, чем за неделю. Это не наводит вас на какие-то мысли? Франц передернул плечами, как будто хотел сбросить невидимое пальто. «Не знаю». Его голос внезапно понизился до шепота. «Макса только что убили. Я не успел подумать. Я... Почему вы не поговорили с полицейскими?» «Второе убийство случилось прошлой ночью. Я...» Он замолчал, глядя на посетителей и не видя их. «Вы действительно усматриваете связь между этим обстоятельством и убийствами?» «У вас никогда не было детей?» — вдруг спросила Ивана. Франц принужденно улыбнулся. «Стерильность всегда угрожала нашей семье. Инвалиду не стоило и пытаться. Да я и женат ни разу не был». Граф всегда прятался за чужими спинами, потомства не имел и обязан был этим брату Фердинанду, усадившему его в инвалидное кресло. Отличный профиль подозреваемого с более чем серьезными мотивами. Они ушли с этого следа. А, кстати, почему? Физически Франц не мог быть убийцей. Они проверили его алиби на оба случая. Но черные охотники работают именно на него. Один факт не вписывался в схему. Человек, решивший отомстить братьям через сыновей, не выбрал бы приемных детей. А если за недавнее убийство ответственен Франц фон Гейрсберг? Кто тогда отдавал приказы в прошлом? Ивана решила сменить тему. «В прежние времена наследники вашего рода исчезали. Они были приемными?» «О ком конкретно вы говорите?» Память у хорватки была компьютерная. «В 1943 году Хельмут фон Гейрсберг погиб во Франции. В 1944 его кузен Томас погиб в Нормандии во время высадки союзников. Герберт фон Гейрсберг исчез в 1988 близ побережья Гренадинских островов. В 1996 испарился без следа Дитрих фон Гейрсберг. Ни одно тело не было найдено». «Хотите сказать, их тоже убили?» «Повторяю вопрос. Эти члены вашей семьи приемные?» «Ну, нет, не думаю. Не знаю». Ивана готова была взорваться от негодования, но Франц оставался невозмутимым. Она наклонилась, взялась за ручки его кресла. «А я думаю, что вы нас морочите!» Старик не вздрогнул, не сделал попытки отстраниться. То ли так сильно печалился о племянниках, то ли бывал в ситуациях пострашнее. Клейнерт рывком оттащил Ивану назад. Она задохнулась, закашлялась, брызжа слюной. То еще зрелище. Немец толкнул ее на диван со свирепым выражением лица. «Будь благоразумна!» «Прошу извинить мою французскую коллегу», — под халимским тоном произнес он. «У нас очень сложное расследование». Франц отъехал от камина. Его лицо оставалось мраморно-белым, как будто он не чувствовал жара огня. «Прежде чем мы уйдем», — продолжил Клейнерт, «я хочу поблагодарить вас за то, что не отказались встретиться с нами, несмотря на печальные обстоятельства и...» Ивана вскочила на ноги и закричала. «Мы никуда не уходим, потому что мы не закончили!» «Ивана!» Клейнерт шагнул к ней, но она выкинула в его сторону руку с раскрытой ладонью, давая понять: «Стой, где стоишь!» «Вы знакомы с Йоганом Брохом?» «Впервые слышу эту фамилию». «Он работает на черную кровь». «Там трудится не меньше сотни человек». «Ничего подобного. Ассоциация платит горстке людей, и все они — бывшие уголовники-рецидивисты». Старый филин поудобнее угнездился в коляске, ископаемая в каменной оболочке. «Этот человек нарушил закон?» «Йоган Брох разводит Рёткинов, породу, запрещенную в Европе, вплоть до искоренения». «Вы сотрудник уголовного розыска или WWF?» «Так вы его знали», — повторила Ивана, не ослабляя давления. Старик снова пожал плечами, будто поежился. «Все-таки придется срезать ярлык с воротника его рубашки, чтобы не натирал». «Повторяю, я не знаком с этим человеком», — властным тоном уронил Франц. «Но не считаю незаконное разведение псов концом света. И уж точно не вижу связи со смертью Юргена и Макса». «Два дня назад Рёткин напал на Лауру фон Гейрсберг». Франц вздернул бровь. «Вы о собаке из парка?» «Не прикидывайтесь слабоумным». Ивана стояла перед графом, уперев руки в бока и широко расставив ноги. Такую позу сочли бы угрожающей в любом комиссариате в центре Парижа. «Долой бархатные перчатки!» «Не понимаю, о чем вы?» Фон Гейрсберг попробовал повернуть кресло, чтобы покинуть гостиную, но Ивана заступила ему дорогу. Клейнерт не вмешивался. Он был неприятно удивлен ее поведением, но резонно полагал, что грубостью она вытрясет из старика хоть какую-то информацию. «Чем конкретно занимается черная кровь?» «Заботится о флоре и фауне наших лесов и...» «Я говорю об истинной деятельности ассоциации». «Поясните». «Я имею в виду преступников, которые под видом байкеров разъезжают на Нортонах, о мерзавцах, спустивших собак на малышку Марию». Франц устало отмахнулся. «Вы мне надоели». «Эти люди вас защищают. Или угрожают вам. Или то и другое одновременно. Чем они вас шантажируют, а?» Ивана наклонилась к старику и, сама того не осознавая, выкрикнула вопрос в лицо графу. Ярость молодой женщины впечатлила его не сильнее жара от огня в камине. «Дайте мне проехать», — спокойно сказал он. «Мне больше нечего вам сказать». Ивана не сдвинулась с места. «Вы и о черных охотниках ничего не знаете». Старик исчез в темном коридоре. Клейнерт шепнул ей на ухо. «Ладно, идем». Она не стала упираться, не желала, чтобы комиссар начал увещевать ее, как санитар в доме презрения скорбных духом.